«Знаешь его?» — спросила матушка-ветровоск. Нянюшка Як знала в Ланкре всех, в том числе и то жалкое существо, которое сейчас валялось в папоротнике. «Вильям Скряп из Ломтя», — мигом откликнулась она. «Один из троих братьев. Помнишь, он еще женился на девчонке Тюфяксов, на той, у которой зубы с проветриванием?» «Надеюсь, у бедняжки найдется приличное черное платье», — покачала головой матушка-ветровоск. «Похоже, его чем-то закололи», — констатировала нянюшка Яг, осторожно, но решительно переворачивая тело. К трупам она относилась спокойно. Ведьмы часто готовили тела к погребению, а также выступали в качестве повивальных бабок. Поэтому для многих людей в Ланкре лицо нянюшки Яг было первым и последним впечатлением. Эти два события настолько впечатывались в память, что вся остальная жизнь между ними могла показаться скучной и серой. «Насквозь», — охнула она, — «его же насквозь проткнули! Вот это да! Кто ж сотворил такое?» Обе ведьмы разом повернулись и посмотрели на камни. «Не знаю, что это было, но точно знаю, откуда оно явилось», — буркнула матушка-ветровоск. Теперь нянюшка Яг тоже заметила, что папоротник вокруг камней примят и весь почернел. «Вот теперь я пойду до конца», — мрачно промолвила матушка. «Ты, главное, не ходи. Я сама знаю, куда следует ходить, а куда не следует. Спасибо за совет». Плесунами назывались 8 камней, и у 3 из них были собственные имена. Матушка двинулась в обход круга, пока не подошла к каменюке по прозвищу Трубач. Она вытащила одну из булавок, которыми была приколота к волосам остроконечная шляпа, поднесла ее к камню, после чего отпустила. Потом вернулась к нянюшке. «В камнях еще сохранилась сила», — констатировала матушка. «Ее немного, но есть». «Кто мог настолько ополоумить, чтобы прийти сюда и плясать вокруг камней?» — изумилась нянюшка Яг и добавила чуть погодя, когда в голову пришла предательская мысль. «Маград все время была с нами». «Кто? Это нам и предстоит выяснить», — ответила матушка с мрачной улыбкой. «А теперь помоги-ка поднять этого беднягу». Нянюшка Яг склонилась над телом. «Тяжеленный какой! Жаль, Маград с нами нет». «А я вот об этом ни чуточки не жалею. Слишком уж она легкомысленная. Ей легко вскружить голову». «Хотя очень приятная девушка, но сентиментальная. Думает, что жизнь можно прожить как в сказке и что народные песни соответствуют истине. Но я все равно желаю ей счастья». «Надеюсь, из нее получится хорошая королева». «Мы научили ее всему, что она знает», — сказала матушка-ветровоск. «Ага», — согласилась нянюшка Яг, пятясь в заросли папоротника. «Слушай, как ты думаешь, может...» «Что?» «Как ты думаешь, может, стоит научить ее всему, что знаем мы?» «На это уйдет слишком много времени». «Пожалуй, ты права». Письма доходили до арк-канцлера достаточно долго. Почту от ворот университета забирал тот, кто проходил мимо и складывал на полку. Или использовал для того, чтобы прикурить трубку. Или в качестве книжной закладки. Или, как в случае с библиотекарем, в качестве матраца. Это письмо попало к арк-канцлеру всего через 2 дня и было практически невредимым, если не считать пары кругов от чашки и бананового отпечатка пальца. Его доставили к столу вместе с прочей почтой, когда преподавательский состав университета завтракал. Декан вскрыл конверт ложкой. «Кто-нибудь знает, где находится Ланкр?» — вдруг спросил он. «А зачем тебе?» — спросил арк-канцлер, резко подняв голову. «Какой-то король женится и хочет, чтобы мы приехали». «Мило, очень мило», — воскликнул профессор современного руносложения. «Какой-то мелкотравчатый король женится и хочет, чтобы приехали мы?» «Это высоко в горах», — тихо произнес арк-канцлер. «Насколько я помню, там неплохо ловится форель. Подумать только, Ланкр. О, боги, не вспоминал о нем уже 100 лет. Знаете, там есть ледниковые озера, рыба в которых никогда не видела удочки. Ланкар. Да.